Второе. Утром Трой без особого удивления узнала, что сэр Генри чувствует себя неважно и позировать не сможет, хотя к обычному дневному сеансу рассчитывает оправиться. Записка, которую принесли вместе с утренним чаем, гласила, что если это имеет смысл, Седрик будет счастлив позировать в театральном костюме. «Почему бы и нет», — подумала она, — «надо найти алый плащ». Трой предполагала, что в семейных рядах наступит расстройство, по крайней мере, Финелла и Пол удалятся, возможно, в противоположных направлениях. Но ей еще предстояло убедиться, какую гибкость проявляют анкриды во внутриплеменных войнах. За завтраком появились оба — Финелла, бледная и молчаливая, и Пол, раскрасневшийся и молчаливый. Полин немного запоздала, вела она себя по отношению к сыну, так, словно он заболел какой-то не очень приличной болезнью. Финелла же у нее вызывала как будто сдержанную неприязнь, она вообще предпочитала к ней не обращаться. Главенствовала за столом Миллимент. Она была не такой оживленной, как обычно, но за тревогой, если она и впрямь была встревожена, Трой заметила налет некоторого самодовольства. В ее обращении с заловкой появилось какое-то покровительственное сострадание, и это, чувствовала Трой, Полин явно не нравится. «Ну что, Милли», — нарушила затянувшееся молчание Полин, — «ты и при новой дирекции собираешься играть свою прежнюю роль?» «Знаешь, Полин, я всегда теряюсь, когда ты употребляешь театральные фигуры речи». «Хорошо, ты собираешься вести дом и при новой хозяйке?» «Вряд ли». «Бедная Милли», — сказала Полин, — «это все для тебя так тяжело?» «Ну, не очень. Мы с Седриком давно подумываем о том, чтобы вместе обосноваться в Лондоне». «Хорошая мысль», — с излишней поспешностью заметила Полин. «Зато у Седрика, наверное, появится возможность немного умерить свой пыл». «А Финелла с Полом, быть может, подумают, не пригласить ли меня в качестве домохозяйки?» Миллимент засмеялась в первый раз за все утро и с видимым участием повернулась к ним. «А в самом деле, как вы собираетесь одни управляться?» «Как всякая пара, у которой нет денег», — отрезала Финелла. «Пол получает пенсию, у меня есть профессия, оба найдем работу». «А еще», — непринужденно заметила Миллимент, — «быть может, твой дед, в конце концов...» «Мы не хотим, чтобы дед что-нибудь для нас делал, тетя Милли», — быстро сказал Пол. «Он, впрочем, и так бы ничего не сделал, но это не важно. Мы все равно не хотим». «Дорогой», — вскинулась его мать, — «к чему такая непреклонность, такая злость? Не узнаю тебя, Пол, когда ты начинаешь так говорить». «Что-то...» — она с откровенным отвращением посмотрела на Финелло. «Что-то в тебе страшно переменилось». «А где Пенти?» — бодро спросила Миллимент. «В школе где же еще?» — с достоинством ответила Полин. «Обычно она с нами не завтракает». «Как знать, как знать», — возразила Миллимент. «Она ведь повсюду болтается, разве не так?» «Да, Полин, между прочим. У меня к Пенти есть дело. Кто-то залез в мою работу. Целый большой узор в вышивке пропал. Я оставила ее в гостиной и...» «Пенти никогда туда не заходит», — запротестовала Полин. «Да, впервые слышу. Но вчера вечером, например, во время ужина, она точно должна была быть там». «Почему это?» «Потому, Полин, что Соня, полагаю, мы так ее должны теперь называть, говорит, что она сидела перед ужином именно в том кресле, и еще она говорит, что в этом нет ничего необычного». «Ничем не могу помочь, Милли. Вчера Пенти не заходила в гостиную во время ужина по той простой причине, что именно тогда вместе с другими детьми принимала лекарства и рано пошла спать. Ты ведь сама мне говорила, Милли, что мисс Эйбл нашла лекарство в оранжерее и отнесла его непосредственно доктору Уизерсу, чтобы тот дал его детям». «Да, верно», — согласилась Миллимент. «Поверишь ли, наша несравненная Соня не позаботилась отнести его мисс Эйбл, а папину бутылку передать мне. Вместо этого она отправилась в оранжерею, куда, вроде бы, — Миллимент презрительно фыркнула, — специально для нее были доставлены орхидеи, и все цветы на пол повалила. Мисс Эйбл потом обыскалась этого лекарства, и я тоже». «Тю!» — присвистнула Полин. «Пусть так», — сказал Пол, — «и все же пари готов держать, что Пенти...» «Это еще доказать требуется», — остановила его Полин, скорее порывисто, чем убежденно. «Что Пенти имеет какое-то отношение к Малине?» — ухмыльнулся Пол. «А кто же еще, мама?» «У меня есть основания полагать», — начала Полин. «Да брось ты, мама, это Пенти, больше некому. Вспомни ее проделки». «А как к ней попала эта штука? Я не давала». «Кто-нибудь из ребят дал, наверное, а может, сама купила. Я видел нечто подобное в деревенских лавках. А ты, Фен, еще тогда подумал, что место им в мусорной яме со старой резиной». «Я говорила с Пенти», — упрямо настаивала Полин, «и она дала честное слово, что не делала этого. А уж я могу отличить, когда ребенок говорит правду, Милли. Мать не ошибается». «Да брось ты, мама», — отмахнулся Пол. «Кто бы что ни говорил», — начала Полин, но ее прервало появление Седрика. Выглядел он в высшей степени презентабельно и элегантно. В повадке чувствовалась некоторая снисходительность. «Доброе утро, дражайшая миссис Олейн. Доброе утро, мои дорогие», — заговорил он. «Пол, старина, ты уже строишь планы, как бы побольше извлечь из сложившейся ситуации. Я лично просто места себе не нахожу, все обдумываю, как организовать двойное бракосочетание. Тут есть некоторые тонкости. Видите ли, в отсутствии дяди Клода посаженным отцом Финеллы должен быть старик, а потом ему же предстоит по-быстрому переодеться в костюм первого жениха. Думаю, я в обоих случаях мог бы стать шафером, а Пол вторым женихом и одновременно Сониным отцом. В общем, интересный может получиться спектакль. Дядя Томас будет пажом, а Пенти — цветочницей. В этой роли она сможет сколько угодно швыряться разными предметами. А ты, мам, дорогая, вместе со всеми тетушками составите группу будущих вдовствующих фрейлин. Я придумал всем вам совершенно потрясающие костюмы». «Кончай валять дурака», — бросила Миллимент. «Да нет, я серьезно», — сказал Седрик, накладывая себе на тарелку еду. «Мне действительно кажется, что вы обе устраиваете свои дела, мягко говоря, не лучшим образом». «Не всем же дано, как тебе, так ловко обделывать делишки», — сухо заметил Пол. «Что ж, льщу себя надеждой, что мне и впрямь удалось проявить некоторую изобретательность», — с готовностью согласился Седрик. «Соня поручает мне заняться ее приданым, а старик говорит, что хоть кто-то сумел выказать семейные чувства. Боюсь только, дражайшая тетя Полин, что дела Пенти практически безнадежны. У нее совершенно бесподобное чувство комического». «Я уже говорил о твоей матери, Седрик, что у меня есть основания полагать, что Пенти не имеет никакого отношения к этой истории». «О, Господи!» — вздохнул Седрик. «Как трогательна такая вера! И на зеркале твоего деда она тоже ничего не писала». «Видите, у нашей Пенти появился еще один сторонник», — Седрик театрально склонился перед Трой. Полин быстро повернулась в ее сторону, а та, испытывая ощущение человека, переходящего из партера на сцену, негромко проговорила: «По-моему, Пенти действительно не виновата, меня она в этом убедила». «Ну вот», — воскликнула Полин и порывисто протянула Трой руку. «Слышите? Спасибо, миссис Олейн, хоть кто-то сохранил веру в мою бедную старушку Пенти». Но веру Трой в Пенти Кентиш и без того уже несколько пошатнувшуюся ждали впереди новые испытания. Из столовой она прошла в театрик. Холст стоял там, где она его и оставила у стены. Она вытащила его на середину сцены, укрепила на подрамники и принялась разглядывать. Глаза и нос уже завершенной головы были закрыты черными очками.